Его биограф, описывая его смерть, передает очень наивный рассказ. Артищев умер в 1673 году, всего 47 лет от роду. За два дня до смерти, жившая у него в доме девочка 12 лет, которую он привечал за ее кроткий нрав, помолившись, как было заведено в этом доме, улеглась спать и, задремав, видит, сидит ее больной хозяин, такой веселый да нарядный, а на голове у него точно венец. Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к нему молодец, тоже нарядно одетый, и говорит: «Зовет тебя царевич Алексей». А этот царевич, воспитанник Артищева, тогда был уже покойником. «Погоди немного, нельзя еще», — отвечает хозяин. Молодец ушел. Скоро пришли двое других, таких же, и опять говорят: «Зовет тебя царевич Алексей». Хозяин встал и пошел. А за ноги его уцепились две малютки, дочь его да племянницы, и не хотят отстать от него. Он отстранил их, сказав: «Отойдите, не то возьму вас с собой». Вышел хозяин из палаты, а тут перед ним очутилась лестница от земли до самого неба. И полез он по этой лестнице, а там на выси небесной объявился юноша с золотыми крылышками, протянул хозяину руку и подхватил его. В этом сне девочки, рассказанном в девичьей Артищева, отлились все благородные слезы бедных людей, утертые хозяином. Много рассказывали про самую смерть его. В последние минуты, уже совсем приготовившись, он позвал к себе в спальню нищих, чтобы из своих рук раздать им последнюю милостыню. Потом прилег и забылся. Вдруг его угасавшие глаза засветились, точно озаренные каким-то видением, лицо оживилось, и он весело улыбнулся. С таким видом он и замер. Всю жизнь страдать, благотворить и умереть с веселой улыбкой — вполне заслуженный конец такой жизни. Не осталось известия о том, нашло ли отголосок в землевладельческом обществе отношение Артищева к крепостным крестьянам. Но его благотворительная деятельность, по-видимому, не осталась без влияния на законодательство. Добрые идеи, поддержанные добрыми проводниками и примерами, легко облекаются в плоть и кровь своего рода, в обычаи, законы, учреждения. Нерасчетливая частная благотворительность Древней Руси вскормила ремесло нищенства, стала средством питания праздности и сама нередко превращалась в холодное исполнение церковного приличия, в раздачу копеечек, просящим вместо помощи нуждающимся. Милостивцы, подобные Иулиании, Иртищеву, восстанавливали истинное христианское значение милостыни, источник которой — теплое сострадательное чувство, а цель — уничтожение нужды, нищеты, страдания. В этом же направлении после Иртищева начинает действовать и законодательство. Со времени Алексеева преемника идет длинный ряд указов против праздного ремесленного нищенства и частной ручной милостыни. С другой стороны, государственная власть подает руку церковной для дружной работы над устройством благотворительных заведений. При царе Федоре Алексеевиче произвели разборку московских нищих. Действительно беспомощных велено содержать на казенный счет в особом приюте, а здоровым лентяям дать работу, может быть, в задуманных тогда же рабочих домах. Предположено было построить в Москве два благотворительных заведения — больницу и богадельню для болящих, бродящих и лежащих на улицах нищих, чтобы они там не бродили и не валялись. По-видимому, предполагались заведения, подобные тем, какие устроены были Артищевым. На церковном соборе 1681 года царь предложил патриарху и архиереям устроить такие же убежища для нищих и в провинциальных городах. И собор принял предложение. Так частный почин доброго и влиятельного человека дал прямой или косвенный толчок мысли об устройстве целой системы церковно-государственных благотворительных заведений и не только оживил, без сомнения, усердие доброхотных дателей к доброму делу, но и подсказал самую его организацию, желательные и возможные формы, в которые оно должно было облечься. Тем ведь и дорога память этих добрых людей, что их пример в трудные минуты не только ободряет к действию, но и учит, как действовать. И Улиани, и Ртищев — это образцы русской благотворительности. Одинаковое чувство подсказывало им различные способы действия, сообразные с положением каждого. Одна благотворила больше дома, в своем тесном сельском кругу, другой действовал преимущественно на широкой столичной площади и улице. Для одной благодеяние было выражением личного сострадания, другой хотел превратить его в организованное общественное человеколюбие. Но, идя различными путями, оба шли к одной цели, не теряя из вида нравственно-воспитательного значения благотворительности. Они смотрели на нее, как на непрерывную борьбу с людской нуждой, с горем беспомощного ближнего. Они и им подобные воспитатели и пронесли этот взгляд через ряд веков, и он доселе живет в нашем обществе, деятельно обнаруживаясь всякий раз, когда это нужно. Сколько Ульян, незаметно и без шума, ведет теперь эту борьбу по захолустьям, пораженных нуждой местностей. Есть без сомнения Ртищевы, и они не переведутся. По завету их жизни будут действовать даже тогда, когда их самих забудут. Из своей исторической дали они не перестанут светить, подобно маякам среди ночной мглы, освещая нам путь и не нуждаясь в собственном свете. А завет их жизни таков. Жить — значит любить ближнего, то есть помогать ему жить. Больше ничего не значит жить, и больше не для чего жить.